Глава 10. Лучше быть тормозом, чем газом. Сам он не торжествовал победы, ибо удавшееся дело тотчас навлечет за собой следующее. Кто не хитростью добивается успеха, а честно зарабатывает его, тот даже не чувствует победы, а еще меньше опьянения. Генрих Манн. Зрелые годы короля Генриха IV. Иссерх мало-помалу вновь привыкал к Москве. После прохлады райского сада пыльная июльская Москва казалась шумной и бестолковой. Он уже не верил, что мог сюда рваться, и усомнился в своем психическом здоровье. Правда, здесь не летали катапультируемые гномы, а в кронах стриженных тополей не сидели снайперы-эльфы, однако и без них хватало назойливых звуков. Машины на забитых дорогах непрерывно гудели, точно за громадный руль засел единый коллективный психопат. Еще весной смутно ожидалось, что летом все разъедутся в отпуска, и город хотя бы немного опустеет. Но ничего подобного. Москва, казалось, наполнилась еще больше, и людские массы тугими волнами перекатывались по ее проспектам, улицам и площадям. А тут еще к Иссерху явилась сердитая муза и постучала его крылатым костылем по голове. Иссерх вспомнил, что уже 100 лет ничего не рисовал, ему стало неловко. Он купил холст и только-только установил его, как вдруг раздался звонок в дверь. Иссерх сделал неосторожное движение и опрокинул на ногу мольберт. Отступил на шаг и свалил выхлопную трубу, которая до этого момента благополучно удерживалась от падения недели две. Хромая, он добрался до двери и открыл. На пороге стоял Корнелий, покрытый веснушками очкарик курьер из Эдема. В правой руке он держал клетчатый чемодан, окончательно исчезнувший из магазинов в середине 70-х годов 20 века и сохранившийся исключительно в медленно обновляемых запасниках Эдема. Иссерх мысленно позавидовал стражам, которые, в отличие от хранителей, могли являться на землю в собственном обличии. Сказал Иссерх. Ничего другого он произнести не успел. Корнелий отшвырнул чемодан, благополучно повисший в воздухе, и потряс ему руку. Его юное лицо выражало такую безграничную радость, что Иссерх устыдился, что не обрадовался ему в первую же минуту. «Я отпросился у Тройла связным в Нижний мир», — выпалил Корнелий и замолчал, ожидая, когда Иссерх упадет в обморок от счастья. К его огромному удивлению хранитель стоял на ногах. «Это было непросто», — буйно радовался Корнелий. «Пришлось 3 дня сорвать всю почтовую переписку Эдема и потерять несколько абсолютно секретных писем. Тройл был в бешенстве. Это была его переписка с прозрачными сферами». Иссерх насторожился. «Могу себе представить», — сказал он. Корнелий замотал головой так решительно, что едва не растерялся веснушки. «Нет, не можешь! Я и сам не мог, пока не увидел. Пару секунд мне казалось, что Тройл меня прикончит. Натурально. Но он вовремя опомнился, и вот я здесь. Ты ведь счастлив, да? У такого старикана, как ты, наверняка иссякли идеи, как сражаться с мраком, а? Ну, признайся!» Очки Корнелия блестели так маниакально, что Иссерх воздержался от ответа. «Сколько тебе земных лет? 30? Какая жуть! Да ты развалина!» Новый связной великодушно махнул рукой, прощая Иссерху возраст его тела. Хранителю захотелось поймать яйца за розовые ушки и 4 раза повернуть голову в одном направлении. Он едва убедил себя повременить и посмотреть, что же будет дальше. «Думаешь, я не понимаю тебя, старичок?» «Понимаю и сочувствую. Это в юности трясет от страстей. Проблема возраста — прежде всего проблема отсутствия сильных желаний. Рано или поздно всякий с этим сталкивается. Ровным счетом ничего не хочется, только сидеть, смотреть на собственный пупок и медитировать. Для всякого мало-мальски хлопотного усилия приходится долго раскачивать себя кофе, сигарами, алкоголем, ну и так далее». В этом месте Корнелий подмигнул Иссерху, мол, «знаем мы вас». «Интересно, он хоть знает, что такое сигары? Или так по учебнику и шпарит?» — устало подумал хранитель. Тем временем указывающий перст Корнелия взмыл к потолку. Иссерх на всякий случай посмотрел на потолок, но ничего не увидел, кроме сидящей на нем мухи. «И что ты предлагаешь в моем запущенном случае?» — спросил он. «Крепись, старичок! Знаешь, как заводят старый мотоцикл? Спинка! Вот и ты себя заводи спинка!» «И ничего, все прекрасно работает. Сила воли — единственный бензин для машинки по имени человеческое тело. Нет ее, некому дать тебе по затылку». «Слушаюсь и повинуюсь», — сказал Иссерх, мысленно прицеливаясь для подзатыльника. К счастью для себя, юнец сменил тему. Он поправил очки и озабоченно огляделся. «Где у вас тут стражи мрака, чтобы можно было разобраться с ним прямо сейчас?» «В первую очередь я намерен заняться Ареем. Он убил много наших. Его пора закрыть». И Сёрх поперхнулся. «Так что, решил Троил?» «Да что он понимает, твой Троил? Такой же дремучий, как ты. Даже хуже. Так решил я!» «А-а-а!» — с облегчением протянул Сёрх. «Но вообще-то связной — это от слова «связь». Сражаться — дело златокрылых». «Чушь! Никто быстрее меня в Эдеме не умеет выхватывать флейту. Златокрылым нужно 6 шагов, чтобы опередить Стража Мрака. Мне же достаточно 2! Демонстрирую!» «Может, не стоит?» — осторожно спросил Иссерх, однако Корнелия было не остановить. — Еще как стоит! Представь, старик, ты темный страж. Подходишь ко мне весь такой в развалочку. Ну что, светлый, поговорим? Что ты мне сделаешь своей вонючей дудкой? Ну, повторяй, старик! — Что ты мне сделаешь своей маленькой, ничтожной дудочкой, мелкий приставала? — с удовольствием озвучил Иссерх. Круглые очки Корнелия полыхнули закатным солнцем. Он стремительно вскинул руку, в которой появилась флейта, и... Больше ничего не произошло. И Сёрх мрачно потер лоб. Небольшая неполадка. А, вот в чем дело. Кажется, я зацепился мундштуком за какую-то дрянь, и он погнулся, признал Корнелий после 5-й неуспешной попытки добиться от флейты звука. Не дрянь, а лоб, вежливо пояснил хранитель. Чего-чего? Я говорю, какая-то дрянь, за которую ты зацепился флейтой. Мой лоб. — уточнил Иссерх. — Надо отдать юнцу должное. Если он и смутился, то лишь на мгновение. — О, мне не стоило стоять ближе, чем в 2 шагах. Но вообще-то я рад, что так получилось. Ты навел меня на мысль, старик. Тебе зачтется, — заявил Корнелий и похлопал Иссерха по плечу. Хранитель посмотрел на его руку, но Корнелий уже убрал ее сам. — А мысль вот какая. Арея можно не убивать, а взять живым. Оценил, а? Будет совсем круто доставить его в Эдем на суд. — Смотри. Подходишь к Арею, ошеломляешь его ударом флейты. Ты ведь был ошеломлен, почти раздавлен, не так ли? Резким ударом ноги выбиваешь меч и... Ой! И Сёрх согнулся. Еще раз попытаешься вскинуть свою тощую коленку, и я оторву тебе ногу там, где она крепится к бедру, — прохрипел он. Корнелий оскорбленно всхлипнул. Ну-ну, старик, не надо кипеть, тебе не идет. Не хочешь, не буду делиться с тобой мыслями. — Да уж, пожалуйста, или мне придется тебя связать. Корнелий небрежно кивнул, отодвинул Иссерха и мимо него протиснулся в квартиру. Чемодан плыл за ним, цепляясь за углы. — Ну, и где моя комната? Надеюсь, там чисто. Ненавижу грязь, — заявил юнец. — Твоя что? — не понял Иссерх. — Комната. Я остановлюсь у тебя, если ты, конечно, не против. — А если против? — спросил хранитель. Корнелий наморщил лоб. Было заметно, что о такой возможности он даже и не задумывался. — Ты что, шутишь, да? — Ну, тогда тоже поживу, только недолго. — Не напрягайся, старичок, — сказал он. И Сёр вздохнул. У стражей света, привыкших к временным масштабам Эдема, свое представление о недолго. С другой стороны, если не присмотреть за парнем, его прикончат еще до вечера. — Тронешь мою зубную щетку или бритву — убью. В рисунках не рыться, ничего не перекладывать, запчасти для мотоцикла не цапать. Если где-то беспорядок, это у меня такой порядок, усек? — сказал он сурово. — Да, Иссерх, не волнуйся, — снисходительно заверил его Корнелий и тотчас чемоданом опрокинул стеллаж со всем содержимым. — Прости, старичок, — сказал он. — Слушай ты! — заорал Иссерх. — Да, слушаю, — немедленно отозвался Корнелий и захлопал глазами. Увеличенные стеклами очков, его глаза казались жалобными, как у раненой лани. Новому связному было хорошо это известно. Когда было нужно, он использовал свою беспомощность как кастет в подворотне. Вот и сейчас, стоило Иссерху заглянуть ему в глаза, как он сдался. Злиться на Корнелия было бессмысленно, все равно, что кричать на большую собаку, которая поставила ему на грудь грязные лапы. — Ты ляжешь на кровати, — проворчал он. — Но она же твоя! «Нет, нет, нет, не уговаривай, я лягу на полу, на голом, холодном полу!» Благородно отказался Корнелий, что не помешало ему немедленно плюхнуться на кровать и туда же забросить чемодан. «У меня есть еще диван», — сказал Иссерх и отправился поднимать стеллаж. В ближайшие сутки ему предстояло узнать о Корнелии массу неожиданного. Например, что новый связной боится темноты. В Эдеме полного мрака нет никогда и нигде, даже ночью. Другое неприятное открытие было связано с тем, что Корнелий болтал, не переставая. Не болтал он только, когда ржал. А ржал он очень громко, топая ногами и стуча по стенам. Дважды к ним приходил сосед снизу, чтобы спросить, не нужна ли врачебная помощь. Причем второй раз он являлся с топориком для разделки мяса. «Знаешь кодировку Т-9 на телефоне, которая сама угадывает слова?» — лепетал Корнелий, ухитрившийся еще в Эдеме ознакомиться с земными реалиями. «Ну?» «Первый вариант слова «воля» знаешь какой? Боль! Наша жизнь — одна сплошная боль!» «Я почему-то так сразу и подумал», — говорил Иссерх, созерцая розовощекого Корнелия, чья жизнь, вне всякого сомнения, была одной сплошной болью. Еще одно открытие. Перед сном Корнелий 2 часа играл на флейте. Причем не мелодии, а нечто невообразимое собственного сочинения. При этом у всех присутствующих в лице одного несчастного Иссерха вымогалось непрерывное восхищение. И, наконец, самая потрясающая новость. У Корнелия оказалась пижама с розовыми слониками. Из коротких брючин и рукавов торчали его непропорционально длинные худые конечности. Где-то в вышине поблескивали очки. Корнелий не снимал их и ночью, чтобы смотреть цветные сны. И Сёр, когда увидел эту пижаму, едва не свалился со своего неудачливого дивана, пахнущего табаком и многократно пролитым на него супом из пакетиков. У дивана было только 3 ножки. Четвертой блудной ножкой служил русско-греческий словарь 1900 дремучего года издания. По всем признакам, до Иссерха диван долго был прописан в общежитии МГУ. «Слушай», — сказал Иссерх, — «по земному счету тебе лет 20. В 20 лет нельзя носить пижаму со слониками». «А с кем можно?» — немедленно осведомился Корнелий. Иссерх затруднился ответить. На другой же день он вообще перестал обращать на что-либо внимание. «Я оторвал душ. Это ничего?» — доносилось из ванной. Еще вчера Иссерх подскочил бы, а сегодня уже привык и только скорбно смотрел на потолок. «Ничего, это 3-й шланг за год и 2-й смеситель. Уверен, что существует мировой заговор производителей быстроломающихся товаров». «Заговор?» — восторженно переспросил Корнелий. «Да. Чем чаще шланги рвутся, тем чаще покупаешь новые. Заводы работают, помойки тоже трудятся. Мировая экономика развивается». Вместе с Корнелием Иссерх таскался по городу. Корнелий забредал в самые скучные музеи, например, в музей свиноводства или пожарного дела. Осматривал их от первого зала до последнего и неуклонно заявлял, что ему не понравилось. Иссерх уже едва переставлял ноги. Попутно Корнелий выискивал на улицах Москвы суккубов и комиссионеров и обстреливал их маглодиями с упорством охотника, который пытается восполнить отсутствие меткости пулеметной пальбой. Парочку суккубов ему случайно удалось подстрелить, однако комиссионеры явно глумились над ним, неожиданно выглядывая из канализационных решеток, водосточных труб и дамских сумочек. «Ну и где этот жалкий орей? Боится меня? Прячется?» — спрашивал Корнелий 3 раза в день. И Сёрх отмалчивался. «О небо! Зачем ты послала мне этого психа?» — думал он. Хранитель не мог найти даже 5 минут, чтобы увидеть улиту. Не тащить же с собой в резиденцию мрака этого восторженного воителя, которого там сразу же и прикончат. Самое ужасное, что Корнелий и не думал отдыхать. Если он уложился спать, то лишь за тем, чтобы надеть свою кошмарную пижаму и вскочить уже через час, зашкаливающее бодрым настроение. «Не мешай мне отдыхать!» — рычал Иссерх. «Конечно, конечно, старичок! У тебя уже не те годы!» — соглашался Корнелий. Хранитель яростно сопел. На 3-й день с утра конец измотанный Иссерх все же попытался задремать на своем прокрустовом диванчике и тотчас понял, что его трясут. — Чего тебе? — спросил он, не открывая глаз. — Я забыл. У меня для тебя срочное послание от Троила, — сказал Корнелий. Иссерх рывком сел на диване, который воспользовался неосторожным движением, чтобы сложиться и катапультировать хранителя. Иссерх схватил Корнелия за ногу и рывком сдернул его на пол. «Какое послание? Давай его сюда!» Корнелий замотал головой. «Ты не понял. Троил опасался, что меня могут перехватить. Это секретное устное послание. Слушать будешь?» «Валяй!» Корнелий выпрямился, уставился в потолок и внезапно произнес глубоким голосом Троила. «Иссерх, Я посылаю к тебе моего племянника. Присмотри за ним. Он неплохой парень, хоть малость без... Ну, в общем, тра-ля-ля-ля. Тойл что, так и передавал? Тра-ля-ля-ля? Уточнил Иссёрх. Корнели немного смутился. Нет, это так, семейные разборки. Тебе будет неинтересно, старичок. Слушай дальше. Нам стало известно, что мрак готовит что-то против Дафны. Подробности пока неизвестны, но береги ее неусыпно. Не оставляй ни на минуту, да пребудет с тобой свет. — Все? — спросил Иссёрх подозрительно спокойным голосом. — Слово в слово, ну, за исключением семейного, — заверил его Корнелий. Он внимательно посмотрел на хранителя и, внезапно пискнув, попытался отодвинуться, но не успел. Иссёрх сгреб его за ворот, притянул к себе и щелчком сбил очки. — И ты молчал 2 дня? — Я забыл! Старичок, есть такое простое русское слово — забыл! — А еще есть простое русское выражение — дать в рыло. Сейчас твоя жизнь станет сплошной кодировкой Т-9, особенно когда тебе захочется посмотреть на свой нос в зеркало. Корнелий попытался воспользоваться ланьими глазками, однако без очков у него не получилось добиться нужного градуса жалостливости. — Ты на меня злишься, старичок! Мне правда честно жаль, я такая шляпа, что самому противно! — покаянно сказал Корнелий. Но Иссёрх уже не слушал. Оттолкнув Корнелия, он метнулся к дверям. Он несся и чувствовал, что опоздал. Где-то в закоулках бытия, в аппендиксе нереализованных его желаний, Тухломоша довольно улыбался проеденными зубками. В склизких теплых помоях, заменявших ему душу, шевелился червячок тщеславия. Выскочив на улицу, Иссёрх попытался нашарить сознание Дафны, чтобы немедленно переместиться к ней, но, увы, присутствие Даф он улавливал, причем не очень отдаленное, в пределах города, но вот где разобраться не мог. «И надо же ей было лишиться дара! Теперь я слышу ее все хуже и хуже!» — подумал он беспомощно. Иссёрх попытался нашарить Мефа, но тут результат был совсем нулевым. Если Дафну он ощущал хотя бы смутно, то Меф шухерился и был хорошо экранирован. «Страж мрака! Нахватался у них привычек!» — пробурчал Иссёрх. «Где страж мрака? Какой?» — нетерпеливо спросил кто-то рядом. Иссёрх повернул голову. «Опять Корнелий! О небо! Сумеет ли он когда-нибудь отвязаться от этого неудачника?» Раньше Иссёрху казалось, что самый бестолковый и несерьезный хранитель — это он сам, однако теперь у него появился сильнейший конкурент. «Исчезни!» — сказал он. Корнелий, понимающе кивнул. «Когда человеку плохо, он кусает того, кто рядом, даже если этот кто-то желает ему помочь. Выходит, долг настоящего друга — подойти и быть укушенным. Так и быть. Грызи меня, и пусть тебе станет легче. Я иду на это», — жертвенно сказал он. Иссёрх вздохнул. «Хочешь, чтобы тебя не грызли, лечи склероз. Письма будешь терять на травке в Эдеме, где их не возьмет никто чужой», — посоветовал он и закрыл глаза, соображая, что ему делать. Отправиться в резиденцию мрака? Но вместе с ним наверняка увяжется Корнелий и попытается продемонстрировать Арею свое знаменитое выхватывание флейт из 2 шагов. Чем это закончится для Корнелия, лучше и не думать. «Улита. Вот кто мне нужен. Надеюсь, она сейчас на Большой Дмитровке», — решил Иссёрх. «Улита знает все и обо всех, не прилагая для этого никаких усилий. Если Улита не знает, где она, то это неизвестно никому». Резиденция мрака в Москве работает по раз и навсегда утвержденному графику. Среда — день неприемный. Вздумай кто-нибудь из суккубов или комиссионеров сунуть свое любопытное рыльце в среду, мигом загремит в тартар. Они это знают и не лезут. С людьми же, желающими сдать в аренду Эйдес, сложнее. Их мрак обязан принимать в любое время. Многие об этом знают и приходят поторговаться. Вот и сегодня с утра притащился всклокоченный гений с заклеенным бумажкой и бритвенным порезом на щеке. Проект казался ему настолько гениальным, что он, не задерживаясь у Улиты, самонадеянно прорвался к Арею. «Климат теплеет, ледники тают, так?» — спросил он, не здороваясь. «Ну?» — кивнул Арей. «Сушу затопят, исчезнут пахотные земли, голод будет, так?» — напирал гений. «Примерно», — терпеливо согласился мечник. «Начнутся войны, новое великое переселение народов. Сильные начнут давить слабых, непременно начнут. человек, он по-другому не может, чтобы не давить. Самые шустрые кадры на горах усядутся и пулеметы выставят, чтобы к ним лишний не залез. Ведь выставят пулеметы. Куда ж денутся? Выставят и пулеметы. Может, и посерьезнее, что выставят, — снова согласился Арей. Он склонил голову и, прищурившись, наблюдал за гением. Будь гений поумнее, он вспомнил бы крокодила, который, притворяясь бревном, высматривает добычу. Вот когда можно будет развернуться. Просто жизнь пообещать, хоть 5 лишних минут жизни за Эйдос. Когда вода к горлышку подойдет, как миленькие будут Эйдосы отдавать, так? Гений с бритвенным порезом на щеке был в полном восторге. На этот раз Арей поддакивать не стал. «И это все?» — спросил он сухо. «Все!» — сообщил гений, крайне довольный. Он явно ожидал награды за усердие. И награда нашла героя. «И с этим ты приперся в среду. Прямо ко мне!» — мягко уточнил Арей. «Ну как же! Такой проект!» Заклеенной бумажкой гений пылал. «И Эйдос свой за него отдашь?» «Готов служить мраку!» — браво отрапортовал гений. С ним все было ясно. «Умница, родной! Иди Лигула порадуй!» — сказал Арей и щелкнул пальцами. Гений исчез. Черная воронка на полу быстро затянулась. Мечник задумчиво посмотрел на ладонь, на которой лежал Эйдос. Эйдос был гнилой. Арей без сожаления сдул его на пол. «Дафна!» — крикнул он. «Открой в приемное окно! Воняет!» Даф поспешила исполнить приказ. Испепеленный гений пах действительно скверно. «Почему вы так с ним поступили?» — удивилась Даф. «Слишком наивен!» — вздохнул Арей. «А, по-моему, подлости выше крыши!» «Ты увлекаешься, светлая! Судишь по внешним проявлениям! Ты думаешь... Человеческая подлость абсолютно? А разве нет? В том-то и дело. Подлость имеет форму, температуру, цвет. Но главное, в подлости все же градус. Его всегда нужно просчитывать. У одного подлости едва хватит, чтобы оболгать друга. У другого вытрясти мелочь из карманов у приятеля или незаметно позвонить по межгороду с чужого телефона. У третьего подлость имеет кучу оговорок. Удовлетворяя потребность гадить, он уверяет себя, будто гадит только врагам, и потому внушает себе, что у него куча врагов. Абсолютных, чистокровных подлецов не так уж и много. Но ледники и правда могут растаять, и войны начнутся, и новый передел мира, и крови прольется куда больше, чем... Даф осеклась, договорив уже про себя, чем вы сами прольете своей сабелькой. Арей разгадал окончание фразы и ухмыльнулся. «Мы же не вампиры, чтобы кровь тупую проливать. В часы испытаний не только паникеров больше становится. Многие и к свету поворачиваются. Это все равно, что деревья в лесу раскачивать. Упадет-то оно упадет. Да вот в какую сторону не всегда угадаешь». День был такой душный, что часам 12 все спеклись, и Арей в порыве великодушия прогнал всех сотрудников из офиса. Улита направилась к бульварам. Позволив себе временно забыть, что худеет, Улита взяла 5 порций мороженого и жестом фокусницы достала крупную купюру. «У меня нет сдачи», — резко сказала продавщица. Из-под фирменного фартука у нее выглядывала рубашка, из-под рубашки синяя майка, из-под той майки еще одна майка, желтая. И не было гарантии, что та, последняя майка, действительно последняя. Не исключено, что майки уходили в дурную бесконечность. «Женщина-капуста», — определила Улита. Еще она определила, что сдача есть, но продавщице лень ее отсчитывать. тоже говорит о сдаче. Не помню, чтобы я когда-нибудь искала в словаре это пошлое слово. Оставьте себе все, — сказала ведьма, продолжая протягивать деньги. Рука у женщины капусты дрогнула. Дождавшись, когда она потянется за купюрой, Улита легко подула ей на лоб. Затем спокойно спрятала купюру в карман, повернулась и пошла. Продавщица умиротворенно моргала, не делая попыток преследовать ведьму. Размышляя, где ей сесть, Улита отыскала глазами пустую скамейку, вернее, относительно свободную, пустых-то не было. На ней, закинув ногу на ногу, сидел молодой байкер, рядом с которым обретался радостный шпиндик в веснушках. Улита не удивилась. Ведьмы не удивляются. — Привет, Иссерх. Ну и куда ты запропал? — спросила она. — Опять твои проделки с деньгами, — с укором произнес хранитель. — Ну скажи, тебе не стыдно? Улита потупилась. — Стыдно, но мы с этим чувством боремся, — призналась она. — Я же просил тебя, и ты обещала, — строго напомнил Иссерх. — Ну в самый последний разик. Должна же твоя крошка кушать. А то похудею до невозможности, и силой неукротимого духа уйду в вечность, — взмолилась ведьма. Иссерх сидел суровый, как статуя командора. Улита почувствовала, что не удалось убедить своего щепетильного приятеля. — Будет теперь пилить до вечера, — подумала она и жалобно сказала. — Ты же знаешь, фокус сработал только потому, что я сумела вызвать у нее жалость. Я подцепила ее за это чувство и вытянула, как рыбку из речки. Иначе дуй не дуй, ничего бы не вышло, кроме сквозняка. — Ладно, проехали, — отмахнулся Иссерх. Улита посмотрела на 5 порций мороженого, немного помучилась и разделила их. 4 себе и 1 Иссерху. Для ведьмы это было еще довольно честно. — Смотри, у тебя на мороженом девочка нарисована с очком для бабочек. Разрешают тебе на нее глазеть. — Ты рад? — сказала она. Рядом кто-то хихикнул. Улита повернулась медленно, как танковая башня. Шпинник с веснушками с интересом прислушивался к разговору. Причем даже нагло этого не скрывал. Улита многозначительно уставилась на Шпиндика, всем своим видом намекая, что тому пора по делам. — Эй, ты! Недоразумение природы! Вот тебе палочка от мороженого! Представь, что это лошадка! И скачи на ней отсюда! — сказала ведьма грозно. Однако малый с веснушками никуда не ускакал. — Это Корнелий! — представил Иссерх. — Корнелий, это Улита. Она служит мраку, но, как представляется, по роковому стечению обстоятельств. Улита фыркнула. Впрочем, скорее польщенно. — Работать-то надо? Что-то я не слышала, чтобы свет проводил набор секретарш. Шпиндик хихикнул. Ведьма посмотрела на него чуть внимательнее. Только теперь она кое-что разглядела и умилилась. — О, — сказала она, — какие черепашки в нашем зоомагазине! Здравствуйте, молодой человек, вы мне сразу понравились. Что это, думаю, тут за чучело сидит? Чужую болтовню слушают, а глазки такие умные-умные, добрые-добрые. — Мне тоже приятно, — сказал Корнелий, опуская длинные пушистые, как у девушки, ресницы. — Мы едва знакомы, но я уже сейчас могу сказать, что вы яркая женщина. Улита расцвела, как кактус зимой. Она оценила слово «яркое». Если бы Корнелий сказал «красивое», она бы рассердилась. А вот «яркое» — тут не поспоришь. Бедная ведьма не знала, что у света существуют комплименты для нейтрализации словесной агрессии, и это один из них. Зато и Сёрху это было известно, и он незаметно легнул Корнелия. — Ой! — пискнул Корнелий и тотчас поправился. — Это я от восхищения. — Ого! И Сёрх меня отбивают! Люди добрые! А-а-а! — радостно заорала Улита на весь бульвар. Она умела делать из своей любви массовое зрелище. И Сёрх коснулся пальцами ушей. Он ненавидел громкие звуки, если их производил не его мотоцикл. — Никто никого отбивать не будет. Ты можешь сосредоточиться. — Нам нужно знать, где сейчас Дав, — сказал он. — Что? — Улита, мы пришли к тебе, потому что я не могу найти Дафну, — пояснил Иссерх. Лучше бы хранитель прикусил себе язык. Это была самая неудачная фраза, которую он произнес за минувший год. Улита вскочила. С колен посыпалось мороженое. — Так ты пришел не потому, что соскучился, рожа ты поганая, а потому, что тебе нужна твоя дафочка, а сам найти ты ее не можешь? — спросила она громовым голосом. Со стены ближайшего дома сорвался мощик окон и повис на страховке. — Улита, Не надо сцен! Я тебя люблю, но только не сейчас!» «Что я несу?» — страдальчески подумал Исерк, заглядывая в глаза ведьмы. «Ты знаешь, куда пошла Дафна?» «Я-то знаю! И еще я знаю кое-что про тебя!» Ведьма покраснела, как раскаленная медная труба. «Ты жалкий, ничтожный, ничего не понимающий, ничего не стоящий лузер!» «Улита, сосредоточься, я задал тебе вопрос!» «Чего ты орешь? На кого ты орешь, а? Можешь успокоиться, ты! Купи себе валенки, ты!» Наорала Улита, хотя единственной, кого следовало успокаивать, была она сама. Над Тверской с глухим звуком лопнул светофор. Сухой листвой, бумажками, ссором на бульвар стали скатываться любопытные комиссионеры. Ситуацию разрулил все тот же Корнелий. Он встал и нежно, трепетно коснулся руки взбешенной ведьмы. Похоже, Истерх ошибался, считая, что этот недотепа умеет только терять письма. «Вы единственная женщина, которой идет быть разгневанной», — сказал Корнелий, подпуская в глаза ланьих слез. Его очки блестели так честно, так восторженно, что Улита озадачилась. «Врешь ты все, шпендик», — сказала она грубо, но уже заметно смягчаясь. «Обычные женщины в гневе смешны. Они пищат, царапаются, толкаются слабыми ручонками, производят всхлипывающие звуки. А тут такая страсть, такое величие! Просто царица! Я впечатлен!» «Ах ты манипулятор!» — подумал Иссер с восторгом. «Я еще не так могу», — сказала Улита. «Если этот тип меня доведет, я так заору, что...» «Не сомневаюсь». Меня, кстати, всегда удивляло, почему некоторые люди с другими вроде спокойные, тихие, совсем не психи, когда встречаются, начинают вдруг орать друг на друга. Сразу, сходу, с пеной у рта, безо всякого повода. «Зачем? Какой смысл?» — спросил Корнелий. «Чувствуют, что этим все закончится и экономят время», — пояснила Улита. Пока она говорила, Корнелий вгляделся на что-то за ее спиной и вновь пустил в ход свои убийственные ресницы. «Ой, а это к нам кто идет? Это не Дафна?» — охнул он. Улита даже оборачиваться не стала. «Не, откуда?» — сказала она. «Дафна с Мефом обедают. На Рождественском бульваре подвальчик есть под синим козырьком. Там его дядя днем подрабатывает». «Если хочешь что-то узнать от женщины, спроси ее о чем-нибудь другом». И Серх исчез без вспышки, а следом за ним с секундным интервалом исчез и Корнелий. Улита некоторое время озабоченно разглядывала опустевшую скамейку. Затем наклонилась, чтобы поднять мороженое, и обнаружила, что вокруг собралась толпа. «А вы чего уставились?» — обратилась она к прохожим. «Театральное представление с исчезновением в финале закончено. А ну все быстро скинулись по 5 рублей!» Подвальчик с синим козырьком и Серх, и Корнелий отыскали почти сразу. Это оказался типичный молодежный клуб-бункер, прокуренный, со сводчатыми потолками бывшего бомбоубежища, толстенными стальными дверями, оставленными как есть, и гудящими трубами внутренней вентиляции. Одного только не было в клубе. Одного, но самого главного. Мефодий и Дафна там, увы, не появлялись. И Серх, и Корнелий проторчали в подвальчике добрых полчаса. Корнелий успел познакомиться с официанткой и взять у нее телефончик, который самым тщательным образом занес в записную книжку. Книжку он купил в музее пожарного дела. На обложке был усатый прапорщик в каске, глядевший так сурово, что просто физически страшно было вызывать 01.